Четвертое. 8 августа 1944 года. Форт Сите. Фельдфебель фон Румпель взбирается по металлической лестнице, чувствуя, как лимфоузлы сдавливают дыхательное горло и пищевод. Он виснет на перекладинах, как мокрая тряпка. Два артиллериста в перископной башне смотрят на него из-под касок, не предлагают помощь и не салютуют. Башня стоит на укреплениях форта Сите. Она накрыта стальным колпаком и служит главным образом для наведения расположенных ниже больших орудий. Из нее видно море к западу, обрывы внизу, сплошь затянутые проволочным заграждением, и за широким водным пространством горящий город Сен-Мало. Обстрел на время прекратился. Дорассветный пожар в стенах уверенно набирает силу. Западный край города — алло-малиновый холокост, из которого встают бесчисленные столбы дыма. Самый большой похож на облако пепла, пара и тефры над жерлом вулкана. Издали он кажется сплошным, как будто вырезан из светящегося дерева. По всему его периметру вспыхивают искры, сыплется зола, порхают административные документы, ведомости, планы коммуникаций, налоговые карточки. Фон Румпель в бинокль наблюдает, как что-то, возможно, летучие мыши, вспыхивает и проносится над укреплениями. В одном из домов взрывается гейзер искр, трансформатор, бочка с бензином или бомба замедленного действия. Впечатление такое, будто молния бьет из земли вверх. Один из артиллеристов буднично комментирует все, что видит. Дым, мертвую лошадь под стеной, интенсивность огня в том или ином секторе. Как будто они аристократы, наблюдающие с холма за штурмом крепости в эпоху крестовых походов. Фон Румпель оттягивает воротник, давящий на вспухшие железы, силится сглотнуть. Луна зашла, небо на востоке светлеет, покров ночи сползает, увлекая за собой звезды, за исключением одной-двух, то ли Веги, то ли Венеры. Фон Румпель так и не научился их различать. «А шпиль-то рухнул», — замечает второй артиллерист. Вчера церковный шпиль торчал высоко над зигзагами крыш, сегодня его нет. Вскоре солнце уже над горизонтом, оранжевое пламя блекнет. Черный дым стелится над городом, как сорочка. На несколько секунд он расходится, и фон Румпель обнаруживает в изрезанном лабиринте улочек то, что искал. Верхние этажи дома с широкой печной трубой. Видны два окна, одно выбито. Один ставень висит, три на месте. Дом номер 4 по улице Вабарель. Все еще стоит. Проходят секунды, дым затягивается снова. Одинокий самолет проносится в синеющем небе, на удивление высоко. Фон Румпель спускается по длинной лестнице обратно в тоннели форта. Идет, стараясь не хромать, не думать о давящей опухоли в паху. В подземелье солдаты сидят, привалившись к стене, и ложками хлебают из перевернутых касок овсяную кашу. Электрические лампы под потолком отбрасывают круги света, разделенные глубокой тьмой. Фон Румпель садится на снарядный ящик и достает тюбик с сыром. Полковник, отвечающий за оборону Сен-Мало, произнес не одну речь о мужестве, о том, что дивизия «Герман Геринг» вот-вот прорвет американский фронт у Авранша, что не сегодня-завтра из Италии или, может быть, Бельгии придет подкрепление. Танки, штуки, грузовики с 50-миллиметровыми минометами, что берлинцы верят в них, как монахини в Бога, что никто не бросит свой пост, а если бросит, его расстреляют как дезертира. Однако фон Румпель думает о черной ползучей плети внутри себя, о хищном вьющемся стебле, который пустил побеги в его живот, руки и ноги. Здесь, в полуостровной крепости, отрезанной от быстро отступающей армии, невозможно не думать, что рано или поздно остроглазые британцы, канадцы и американцы из 83-й дивизии начнут прочесывать город, ища немцев-мародеров. А уж как они поступают с пленными, каждому немецкому солдату давно объяснили. Рано или поздно черный ползучий стебель внутри него сожмет и задушит сердце. «Что?» — спрашивает сидящий рядом солдат. «Я ничего не говорил», — буркает фон Ромпель. Солдат утыкается в свою овсянку. Фон Ромпель выдавливает в рот остатки прогорклого соленого сыра и бросает мятый тюбик на пол. Дом по-прежнему стоит. Армия все еще удерживает город. Несколько часов пожар будет полыхать, а затем немцы, как муравьи, вернутся на позиции. Он подождет. Он будет ждать, ждать, ждать, а когда дым рассеется, придет его время.